Мои зеленоглазые братья и сестры, змея-старейшина не права. Не такие уж волки ловкие, чтобы переловить всех вас. Наше оружие — внезапность, нападение из-за угла, неожиданный предательский укус в лапу, в пах, в брюхо. Да, яд у вас не такой смертельный, как в июне, но и он при сильном укусе может убить волка, особенно молодого. На нас смотрит весь лес, братья мои и сестры. Будьте смелыми, какими вы были всегда. Леший смолк и внимательно оглядел подвластных ему гадюк. Они чутко слушали его, но в их глазах не было жгучего азарта борьбы. Сам Фарк понимал всю опасность этой войны для гадючьего племени. Волки, конечно, могли истребить почти всех, но лешему, откровенно говоря, было безразлично это. Он никогда или почти никогда не обращался за помощью к своим змеиным подданным, и есть они или нет его особенно и не волновало. А сейчас, ради достижения своей цели, он не колебался ни мгновения, посылая их на почти полное истребление. Но змеи всегда опасались хищников, тем более волков, и старейшина сразу разгадала всю смертельную опасность такой войны. Видя, что Фарк упорствует, она заговорила снова. «О, великий властелин!» — голос змеи-старейшины хрипло вибрировал. Ее старческое шипение было негромким, но пронзительным, его отчетливо слышали все. «Позволь нам самим решить, кто будет, а кто не будет участвовать в этой смертельной войне. Тот, кто очень стар, как я, не принесет пользы, а только погибнет, прекратив свой род. Позволь нам решить, о великий!» Леший слушал ее и тревожился, отказать было нельзя. Все знали о мудрости старой змеи. Все очень почитали ее. «Решайте, мои ядовито-зубые подданные, но помните, что вы смелое и вечное племя нашего леса. Помните, что в нашем лесу змеи были всегда». Даже в те давние времена, когда волков обитало здесь всего два десятка, вас уже тогда было намного больше. Решайте, зеленоглазые братья и сестры мои. Снова осторожная тишина вползла на холм. Гадюки молчали, и все почему-то смотрели на змею-старейшин. Мы, старые и беспомощные в этой трудной борьбе, уйдем. Но помните, что мы тоже будем... Отвечать за эту войну нас тоже будут ловить волки. Они не будут разбираться, кто нападал на них, а кто не нападал. Она соскользнула со своей сухой ольхи на землю и, извиваясь, поблескивая черным длинным телом, поползла прочь с холма. Следом двинулись черные, серые, длинные змеи. Весь холм наполнился шелестом, шуршанием, шепотом уползающих змей. Синий Фарк злобно смотрел вслед уходящим гадюкам. На холме их осталось не более 70. Когда шелест удаляющегося змеиного племени стих, леший обратился к оставшимся. — Готовы ли вы, мои зеленоглазые, ядовито-зубые братья и сестры, на долгую войну с волками? Готовы ли вы всегда, везде, неожиданно и бесстрашно нападать на них? Готовы ли вы нападать и на других, наших врагов, на выдру Бару и росомаху Кугу? «Готовы, о великий!» — звонко произнесла молодая крупная черная гадюка. «Готовы!» — прошипели, словно прошелестели остальные. Эту черную гадюку знали многие в змеином племени, хотя она была не стара. Знали, потому что она с малолетства славилась своей ядовитостью. Ей еще не было и года, как она своим укусом мгновенно убила оленя. Это было удивительно, и в змеином народе ее зауважали. Несмотря на молодость, она стала известной в своем племени, где особенно почитали тех, кто ядовитее и черней. И ей дали почтительное имя «Черница». Ее жало, то есть ее ядовитые передние два зуба, несли смерть всему живому. Черница знала это и держалась всегда очень надменно. Даже сейчас, в сентябре, когда остальные змеи были мало ядовиты, черница почти в полной мере несла в своем жале угрозу для жителей леса. Это хорошо помнили все, в том числе и леший Фарк. Вожаком, предводительницей всех змей, решившихся на борьбу с волчьим народом, я назначаю тебя, Черница. Действуй, нападай, когда сочтешь нужным, приказывай остальным. Гладкой вам и узкой стежки мои, зеленоглазые и ядовито-зубые братья и сестры. Я благословляю вас на битвы, я, Фарк Татаул Первый. Удачи тебе в твоем коварстве, смелая Черница. Пусть твое жало станет грозой для волчьего народа. Я клянусь, о повелитель, — ответила Черница, гордо подняв голову, — я буду убивать наших врагов беспощадно и бесстрашно. Я повергну их в ужас. Я клянусь своим жалом, своим зеленоглазым народом. Я клянусь. Змеи почтительно склонили головы. Синий Фарк стоял, важно подняв правую руку с кинжалом. Он тяжело дышал от возбуждения. Глаза его налились кровью. Он потрясал поднятой рукой, и кинжал из черного подземного железа мрачно поблескивал в светлых лучах утреннего леса.